Во второй раз Меган горько рыдала, глядя на аккуратные стопки одежды и белья на полу. Алис растерянно смотрела на нее и не знала, что ей делать, что сказать.